Миша Латынин имеет в кармане диплом доктора наук. Он искусствовед и первую часть своей жизни занимался театром. В эпоху революции, когда россиянам стало не до спектаклей, Михаил не растерялся и стал торговать вином. Сначала у Латынина была крохотная точка в подвале у вокзала. Он сам ездил за товаром к оптовику и лично отпускал пузыри местному контингенту. Но мало-помалу Миша развернулся, и теперь у него целая сеть винных супермаркетов в разных городах России. Самый крупный торговый центр расположен в Москве, на одной из главных улиц. Думаю, в преддверии Рождества там началось столпотворение. Латынин предлагает вполне приличные напитки по щадящим ценам. А перед праздниками, как правило, устраивает масштабные распродажи. Впрочем, если вы человек не бедный, старший сомелье сводит вас в зал для VIP-клиентов и предложит эксклюзивное вино. Коли вы готовы потратить сумму, за которую можно купить отечественный автомобиль, сам управляющий отведет вас в особое хранилище. А уж если вы коллекционер, то тогда заказ выполнит Михаил. Порой он сам летает по поручению клиента во Францию или Италию, но, как понимаете, в этом случае речь пойдет о десятках тысяч, не рублей. До того, как Миша вплотную занялся виноторговлей, я, конечно, знала о существовании дорогого вина, но не представляла, до какой суммы может дойти цена за раритетную бутылку. Наиболее драгоценные экземпляры Латынин хранит в особой комнате-сейфе, проникнуть в которую можно лишь в сопровождении хозяина. На следующий день я поехала в город, чтобы купить подарки. Собралась пробежаться по торговому центру, а потом посетить книжный магазин. Отсутствие домашних следовало использовать по полной программе. Сначала отпраздную с Латыниными Рождество, а на следующий день завалюсь на диван, замотаюсь в плед, обложусь собаками, поставлю на столик конфеты и буду читать детективы. Лучших каникул и не придумать. Около 8 вечера я, уставшая как шахтер, выползла из центра к машине, неся в руках и зубах кучу пакетов. Не успела сделать несколько шагов к автомобилю, как увидела толпу возле витрины находившегося неподалеку магазина. «Мама, мама!» – закричал веселый детский голос. «Ангел шевельнулся!» Я быстро бросила покупки в багажник и присоединилась к зевакам. Интересно, что привлекло внимание прохожих? За большим стеклом расположилась праздничная композиция, изображавшая хлев. Но корова, лошадь, коза и овца возвышались на заднем плане. Посередине, на соломе, сидела красивая молодая женщина, державшая в руках новорожденного. Справа от нее стоял мужчина в хламиде, сильно смахивающий на халат. С потолка свисала звезда, а вокруг них расположились ангелы в серебристой одежде. Я еще раз окинула взором инсталляцию. Во многих европейских городах устанавливают рождественские экспозиции, но в Москве я ни разу не встречала подобной. Кому пришло в голову изобразить сцену появления на свет Иисуса? И почему Иосиф держит в руке огромную бутыль шампанского? Впрочем, не буду придираться к деталям. Кстати, новорожденный-то выглядит минимум на полгода. Он уже весьма ловко сидит на коленях у Девы Марии. «Чего только не придумают ради водки!» – закряхтела бабка, стоявшая около меня. «Богохульники!» «Не вижу никакой водки», – машинально сказала я и тут же пожалела об этом. Пенсионерка толкнула меня в спину. «Глаза разуй! Магазин винищем торгует!» Попрыгает народ, полюбуется, и внутрь за спиртным попрет. Тут только я осознала, что стою около главной торговой точки Латынина. Вот каким украшением витрины восхищалась Ленка. «Тьфу на вас!» – совсем обозлилась старушонка и ушла. Ее место занял мальчик лет 7, который незамедлительно закричал: «Мам, ну мам же, глянь, ангел живой, он недавно шелохнулся!» Фигуры небожителей и впрямь были выполнены с большим искусством. Издали они казались замершими людьми. «Вон та тетя», — продолжал ребенок, тыча пальцем в крайнюю фигуру, — «Серафима, она...» В ту же секунду витрину закрыли шторы. «Пошли, представление закончилось», — устало сказала женщина, державшая ребенка за руку.